Крок-хоррор. Я очнулась, лежащей посередине комнаты, среди мусора. Видимо, я потеряла сознание на несколько минут. Скелетик рыбки отклеился от бедра. Я встала и пошла в спальню. Я нашла красную свечу и вставила ее в подсвечник. Зажгла ее и легла в постель. Наверное, мне все причудилось. Ли пришел, когда свеча уже потухла, расплылась и вылилась за края подсвечника. Он тихо пролез под одеяло и прижался своей грудью к моей спине. Прилип, врос. «Делай мне хорошо», — вздохнул он. Я повернулась и стала водить рукой по его затылку. Не такому уже колючему, как только после стрижки. Мы обнимались и, медленно целуясь, проваливались в сон. Мне снилось, что я туннель. Черный и бесконечный, шпаловый путь. Ребристо-волнистый, как на небе за верхними зубами. Я пасть. Я кого-то заглатываю. Кого, я не знаю. Только туннель, пасть ощущает. Нет, просто знает. Кто-то упирается надо мной в стену, в старый скрипучий шкаф. И я проваливаюсь опять, еще глубже, будто во второй сон во сне. Мне прямо в лицо прошептали: «Fucking bitch». Я открываю глаза и вижу ее любовника, Семишоно, ирландца, шотландца, француза и алкоголика. Мы узнаем друг друга и ненавидим. Я скашиваю глаза влево и вижу Ли. Он лежит на животе, с закинутыми над головой руками, как убитый в спину. В комнату вкатывает калека-японец на вилчер. На коленях у него металлический травелер-кит. Японец хихикает и кричит: «Анеле!» Ли лежит с добрым лицом. Он даже чуть улыбается. Ему снится что-то хорошее. Не мокрые родители. И вот входит она. Как громко и злобно стучат ее каблуки. Они принадлежат черным замшевым сапогам. Она в накидке и в шляпе с перышками убитого тетерева. У нее недокрашены губы. Рот приоткрыт. Не от страсти, а от выпирающих передних зубов. Она сбрасывает с себя накидку и бросает ее на калеку японца. Он жалобно ругается, путаясь в накидке. На него же приземляется шляпа с убитым тетеревом. У нее длинные прямые волосы, бледные и ниже плеч. На ней ничего теперь нет, кроме волос. Но почему-то следы от трусов. Отпечатки их швов бегут вокруг талии и по бедрам. От больших трусов. Может быть, она сняла их за дверью. Она быстро и уверенно идет к шкафчику в углу комнаты у окна во двор, где орет попугай Югославов. Она открывает шкафчик. Квадратик стеклышка вставлена открытка с чьим-то серебристым задом. Она наклоняется над нижней полкой, и я вижу черное между ее ног, сзади. Она не раз здесь была и открывала шкафчик. Или Ли открывал. Она достает кожаные браслетики, наручники с цепочками. И к одному браслетику привязан полосатенький сине-белый ремешок, потому что он не дотягивается до ножки кровати. Она достает еще длинный черно-лаковый чехол, футляр. Она все знает. В нем огромный резиновый член. Ли ебал ее этим членом, и они сидели на постели потом и удивлялись, как глубоко он вошел в нее. Больше, чем наполовину. Другой его конец она не вставляла в него, потому что после такого члена только фистфакин. Она садится ему на ноги, прямо под девочкино-мальчиковой его попкой, раздвинув ляжки, как на коня. Как по-разному можно сказать об одном и том же. Он — голенькая розовая щелка, я — лысая пизда. Волосы сидеют не только на голове. В старости я буду красить их хной и в паху. У нее уже лысая. Такими лысыми могут быть глаза, когда все лицо загримировано, а ресницы нет. У нее лысые глаза. У нее лысая пизда. Она кладет этот монстровский член ему на поясницу в маленьких шрамиках, доставшихся от мамы-татарки. Японец дает ей травелер-кит, и она достает из него вибратор, привезенный из Рима. К нему у нее множество наконечников, розовенькие, разных форм. Они как детские соски. Она надевает на вибратор одну и сует себе в рот. Сосет соску. Прекрасная Анеле. Выпирающие передние зубы ее оскалены. Они запачканы помадой. Она слизывает ее с зубов, показывая изнанку языка в венах. Припухшие ее сосцы косят в стороны, как у только что родившей кошки. Щеки круглее грудей. Прядь прямых волос падает ей на лицо. Она дергает головой, как в судороге. Кролик перед смертью, отмахиваясь от волос. Она тыкает соской между своими ляжками и причитает детским голоском с московским «А». «Я маленькая бедная девочка». Опять облизывает соску и опять тычет ей. «И в пипку, и в попку. Гадкие мужчины ебали, совали свои хуи и в пипку, и в попку». И тут же, возбужденная своими жалобами о себе, она шепчет уже по-женски. «Еще, еще». Я слышу хлюпающий и в то же время острый звук. Клац, клац. И она настойчиво твердит. «Еще. Ну же, ну же». Ли недвижим. Он улыбается во сне. Он хочет так, видимо. Если убить их вместе, они обязательно встретятся на том свете. Хотя он считает, что, конечно же, попадет в рай, так как ничего дурного в своей жизни не совершил. Она же, она, как и подобает женщине, исполняющей роль фамфаталь, роль исполняющей, не забывающей, когда даже хуй сосет о принятии фатальной позы, встречающей в позе, отработанной годами, окно в черном, коньяк, она рассчитывает на ад. Я вижу ее большой палец ноги. Он будто раздавлен в детстве, в песочнице, когда она не захотела поделиться песком. У нее пьяно детский голос. «Я маленькая девочка, никто не любит меня». И она прикладывает рахитичные ручки к большим щекам. И уже не соску, а монстровский член сует между ляжек. Между своей лысой щелью и его мальчиково-девочкиной попкой. Она приподнимается и садится на него, раскрасневшейся лысой щелью, вареной клешней рака. Она захлопывается на нем, клац, своей полой клешней. Клац, и уже стук ее каблуков по квадратикам пола. Клац, голый звук, как продолжение, как заглатывание выеденной полой клешней. Клац, они уже уходят. Клац, и омерзительно комично покачивается резиновый хуй. «Враг нужен мне живым», — думала певица. И в отличие от той, что висела у нее на стене, то есть на стене висел зад той, фотография ее зада, той, кого она ненавидела за то, что писатель был страстно, смертельно влюблен когда-то в нее. Певица не молила потусторонние силы о смерти врага, как делал враг на кладбище Перлашеза у могилы Алана Кардека, спиритуалиста, а по всей вероятности жулика. Враг придавал жизни остроту, злость и энергию, хорошо сказывающиеся на творчестве. Враг был наполовину выдуман певицей. Как когда-то наполовину была выдумана она, прекрасная Анеле, писателем и поэтом. То, что писатель и врагиня недолгий период жизни формировали свой вкус вместе, было очевидно. Во всех ранних произведениях писателя присутствовал образ белой леди. Пушистой жопы в пушистых же тряпочках, шляпках, перышках, чулочках и кудряшках. Нечто дорогое и недоступное. Как дочь генерала, в которую писатель был тайно влюблен в детстве. Врагиня же сама признавалась в своих неизданных произведениях, потому что она хотела быть поэтом и писателем. В том, что любит бабушкины сундуки с пожелтевшими кружевами, переложенными газетами. И нафталином, восклицала певица и добавляла к образу белой леди ее действительную фотографию. Мещанки, прижавшей к худосочной груди портретик царя Гороха, в окружении Марии Николаевн, тетушек и пирогов, в парике и шляпке, среди нищих поэтов с заплатами на локтях. Певица коллекционировала анекдоты о врагине. Она с радостью представляла, как муж врагини, граф, идет на работу в банк и надевает черные нарукавники. Она с восторгом видела врагиню в бальном платье, посреди залы замка, за столом, и с потолка в тарелку врагини падает штукатурка. Кроме штукатурки, в тарелках почти нет еды. И сестра врагини, толстая и бедная, бежит в магазин подкупить продуктов. То, что муж врагини был похож на жабу, по описанию самой же врагини, певицу совсем не радовало. Внешность мужчин ей казалась совсем незначительной, и Ален Делон ей был безразличен. Ей даже казалось провинциальным любить мужчину за внешность. Куда больше удовольствия певица получала от того, что врагиня лжива и притворна. Что она недовольна своей жизнью с графом и прибегает в Париж. Идя в ногу со всем человечеством, которое издавна окружало себя инструментами для приближения удовольствий, врагиня привозила с собой вибраторы на случай, если ирландец, шотландец, француз был пьян. Одним из наказаний врагини певица лелеяла мечту о приглашении той в клуб певцов республиканского погребка. Они осмеивали опаздывающих и называли их шляпки трусами. Волей и неволей мы принимаем участие в воспитании тех, с кем живем. И писатель вздыхал иногда в дневнике, что на пати он видел такую, какие ему нравятся. А певица отчетливо помнила девочку из пригорода с белыми жидкими волосами в капроновом мамином 50-е годы платье и бабушкиных перчатках. Это был отголосок белой леди, которой прибавлена бледовитость. Писатель, в отличие от врагини, менял свои вкусы и с гордостью в голосе замечал, что в воскресные дни мужчины будто выводят своих подруг на прогулку. «Все с балонками, а я с сенбернаром», — говорил он певице. Она с грустной радостью отмечала, что в этом ее немалая заслуга. Врагиня же законсервировалась на века и пропахла бабушкиным нафталином. В писателе она любила не писателя, а себя, созданную писателем. Отчаянно углубляя и разрабатывая роль белой леди, в которую писатель больше не верил. «Я не верю уже в эту даму, образ которой разбивал, но литература не поспевала за жизнью». И этот образ был, хотя писатель и говорил, что он больше не тот дурак, имея в виду, что больше его белые леди не впечатляют. Маше было грустно, потому что, когда он был тем дураком, он был способен на порывы и страсти, и он хотел вместе, с проститутками, бледьми, нищими, вместе. И Маша видела себя на месте врагини, потому что тоже искала того, с кем вместе, заодно. Все ее мужчины, мужья и просто, быстро разгадывались ею. Она все о них знала, могла наперед предугадать их поведение, поступки, реакции. Писатель же хранил какую-то тайну. Вовсе неправильно думать, что только для женщины важно оставаться загадкой. Маша не могла жить с людьми, которые не вызывали в ней любопытства. Писатель же что-то таил, скрипя на табурете. Писатель пыхтел с гантелями в руках и хранил тайну. И когда Маша ушла, тайна не была разгадана, нет. Поэтому и было обидно. Певица наша, конечно, поступала неразумно. Вместо того, чтобы гнать от себя все эти грустные мысли, она, наоборот, разжигала их в себе и упивалась своим горем. Часами перечитывая свои дневники, выискивала несчастные страницы. Она могла составлять список негативных качеств писателя, всех его нехороших поступков по отношению к ней. Но даже в отчаянном настроении этот список обычно перечеркивался, переписывался, и получалось, что писатель — самый лучший мужчина в ее жизни. Под лучшим мужчиной подразумевались совсем не сексуальные его способности, а что-то спиритическое, метафизическое. Она могла сказать о нем «человек из моего племени». Да, и вот она не смогла ужиться с ним, как и та, которую она презирала. «Унижение!» — кипела Машка. И то, что их отношения продолжались, и писатель говорил, что ничего не изменилось, для певицы было обидной насмешкой. Она уже не была частью его жизни. Когда над вами двумя одна крыша, вы делите одну постель, освещены одной лампой, пьете одну воду и смотритесь в одно зеркало. Французская подружка, соседка певицы, приходила всегда без звонка. Даже когда у той был телефон. Так уж было заведено. Она заходила по пути куда-то, потому что Фаби, как называла подружку певица, была человеком общественным и все время куда-то кому-то шла. То ли на вернисаж, либо на коктейль, то ли в издательство, либо навстречу. У себя дома на Рю Мандар она бывала редко. И певица все удивлялась, когда же та успевает что-то написать. Пусть и писала она пока небольшие заметки, статьи, репортажи и интервью, если все время куда-то идет. К тому же эта самая Фаби, уверенная, что в ней есть венгерская кровь, была девушкой увлеченной. Она, как и певица, увлекалась алкоголем. Певица, правда, могла пить и рабоче-крестьянское за 8 франков литр. Французская же девушка с венгерской кровью за свою кровь переживала и не портила ее дешевыми винами. Не имея постоянного заработка, она при наличии денег в момент оплаты какой-нибудь статьи могла тут же все эти денежки и растратить, выписывая чеки на 100 с лишним франков за пару бутылочек винца, беседуя долго и с толком с винным продавцом. Через пару дней она могла, правда, забежать к певице и стрельнуть у той 50 франков. Заодно помыться, потому что душ у нее был сломан, и денег на починку, разумеется, не было. Вероятно, в этом и заключалось основное различие между человеком, живущим у себя дома, на родине, и чужаком. В конце концов, та же Фаби могла при совсем плохих делах поехать к родителям, отсидеться в провинции. Или родители могли приехать к ней и починить душ, а заодно подкинуть пару сотен. Это вовсе не значит, что певица, чужак, была очень экономной, аккуратной в обращении с деньгами. Совсем нет. Но все-таки, когда у нее появлялись деньги, она не бежала в ресторан объедаться лангустами или устрицами. Она покупала стейк вместо курицы, а остальное складывала в копилку. Платить за квартиру. Фаби же месяцами не платила. Видимо, потому что жила в своей квартире уже очень давно. Хозяева ее знали и доверяли. Певица же с приближением дня платы трясущимися руками открывала свинью копилку по нескольку раз в день и пересчитывала сложенные в четверо бумажки. Когда их не хватало, молилась дьяволу. «Пусть придет какой-нибудь маленький рабчонок в кабак и даст мне 500». Как раз не хватает, а, Люциферчик? Он все-таки очень дикий, твой кот. Ты должна дать ему больше свободы. Певица запускает Фаби в квартиру и торопливо закрывает дверь, которую уже сторожит кот. Фаби таки похожа сейчас на венгерскую девушку. Лицо в овале платка, ярко-черные глаза блестят. Она не красит ресницы, но о них нельзя сказать лысые, как о глазах врагини. А врагини Фаби знает и смеется над певицей, крутя пальцами у виска. У Фаби кулек с жареными каштанами. И Машка вспоминает свою маму и ее рассказы о Париже, в котором едят жареные каштаны. Певица так никогда и не попробовала жареных каштанов. «Ну что, ты опять сидишь дома и страдаешь? Бедная я, бедная!» смеется Фаби, закручивая немецкую сигарету Хабе. Певица убирает разбросанные листы в папку. Фаби ей нравится тем, что она нетипичная француженка-куколка. Жан-Эдерн Алье назвал ее «пропавшим, потерянным мальчиком». На мальчика она, впрочем, похожа только короткой стрижкой. Но, видимо, энергию и характер было принято считать чем-то мальчишечьим среди французов. Может, в Фаби действительно есть венгерская кровь? Кот лезет за жалюзи в шкаф, и певица кричит ему по-русски. «Пума! Нельзя!» «Конечно, он такой дикий из-за твоего голоса!» «Неправда, у него просто нарушен режим», — оправдывается Машка, а кот пустился в бег по кругу, цепляясь когтями за ковер. «Из-за моего голоса, я как-то думала, я не смогла бы нянчить своего маленького ребеночка. Он бы умер со страха». «А как же бэби тигров, львов, крокодилов?» «Бэби всегда знают голос мамы». Машка уже представила себя с маленьким крокодиленком на руках. Пока она одевается, Фаби слушает песню группы «Кредит». «Если бы у меня были деньги, я бы сделала с тобой клип. Я бы вас обязательно записала». «У тех, у кого они есть, такого желания почему-то не возникает. Я до сих пор не пойму, как устроен этот бизнес. У кого бы я ни спросила, никому не нравится Ванесса Паради. Но она в топ-50. Она везде и всюду. Кому же она нравится?» «Эй, не забывай, что те, у кого ты спрашиваешь, необычные люди. Как я, а?» Фаби принимает позу. Вероятно, она вполне могла бы быть такой подключенной девочкой из литературно-журналистского, связанного, конечно, с видеокруга. Но с певицей она расслаблена, не играет, потому что Машка просто-напросто не принимает к себе их, а когда они начинают англицировать, говорит «full of shit», «go take a walk», не добавляя «on the wild side», потому что все равно дальше не понимают, да и про эту самую дикую сторону улицы они знают только из книжек. «Пойдем к моему другу в бар. Он дает мне кредит. Выпьем хорошего вина. Ну, немного. Немного», — приподнимает Фаби пальчик с миниатюрным ноготком. «На днях меня опять обозвали трансвеститом». Певица надевает шляпу, встав перед зеркалом бразильского ПД. Кривое это зеркало удлиняет. Фаби, как и полагается современной женщине, снимает на видео. Одна из сценок в ее фильме о Париже была основана на историях певицы, которую принимают за трансвестита. Машка не скрывала, а считала, что наоборот, надо использовать народный юмор и смекалку в творчестве. И если у людей, глядя на нее, возникают ассоциации с травести, надо развить этот сюжет. Сценка не была отснята, потому что Машка сломала ногу. «Хромоножка Лавальер», — писал Машке поэт из Нью-Йорка. «Остается ждать, какой Людовик тебя выебет». Поэт был жутким эрудитом из Ленинграда 60-х годов. Значит, уже из Питера. Жил в нью-йоркском, а точнее бруклинском подвале, все время находясь в горизонтальном положении. Аббревиатировал свое имя тремя «К», из чего и получался Ку-клукс-кланом. Другой поэт из Кёльна требовал фото Машки со сломанной ногой в обнаженном виде. Кстати, именно разговаривая с ним по телефону, Машка и сломала ногу. На нее упал радиатор. Тот самый, на котором она сушит трусики и колготки, вызывая удивление Фаби. Но певице жалко бросать свое белье в сушилку-барабан. И, как японские и русские девушки, она стирает его вручную и сушит, развешивая по комнате. Они не идут на Сен-Дени, а проходят всего Святого Спасителя. В начале XVIII века в каком-то отеле на этой улице жил алхимик Виначчо, производящий золото. Сейчас здесь живет Ральф, который не производит, а тратит золото папы. Давая возможность Фаби снимать свои фильмы на видео, купленное за счет папы Ральфа. Певица часто видит его, идущего как во сне. Может, он и на драгс. Он плывет, как сомнамбула, никого и ничего не видя. И певица не мешает ему, наблюдая издалека, думая, пусть себе плывет в своем мире. Ральф — приятель дружка Фаби, Тьерри, задиристого молодого человека, одногодки певицы. Чем-то на певицу похожего, вздорно-вспыльчивым характером, нетерпимостью, неуживчивостью и хлопаньем двери. «Ну их нахуй, бастарды!» — хлопает он дверью актюэля. «Ну их нахуй, буржуа!» Тьерри — талантливый журналист, не желающий принимать условия конформистского взрослого мира. Сен-Савёр узенькая, и в ней всегда стоит какой-нибудь автобус с кучей привезенной одежды для оптового магазина. В дверях химчистки всегда стоит ее владелец, испортивший певице бархатные брюки Криции. Он, вероятно, не знает, что это такое. Также он испортил костюмчик Кензо. Больше певица не ходит в его химчистку. Как не ходит ни в какую, потому что французская химчистка — это обман. Они просто держат вашу одежду несколько дней, а потом отдают вам ее, и вы еще платите. За хранение, что ли? Певица все-таки улыбается химчистке. Она обнаружила дефекты, принеся одежду домой, и бежать устраивать скандал ей было лень, стыдно. И потом она не умела, обязательно наговорила бы какого-нибудь мерда. Подружки проходят Сен-Савёр, и певица представляет, как здесь останавливалась карета дюка Орлеанского. Банкира Вандерхульца, поставляющего Виначчо монеты. Впрочем, они, наверное, останавливали кареты за углом, потому что Людовик XIV установил слежку, и лейтенант-женераль Арженсон стоял, видимо, в подворотне напротив отеля. Сейчас в подворотне стоит проститутка в блестящем плаще с грудями наизнанку. Она ходит, как большая, откормленная для фуагра гусыня, И груди ее, как отмороженные щеки младенца, торчат между лацканами плаща. На Рюмонтергёй уже открыты лавочки и базар. Пройдя, Фабини громко кричит: «Эли оэбеле! Эли оэбеле!» И певица наигранно обижается. Это она рассказала Фаби, что, когда жила еще на Сен-Поле и ходила на базар, слыша крики овощников о том, что она красивая, гордо поднимала голову. Это было о помидорине, о томатах. Это уже Фаби разъяснила певице. Та все-таки продолжала думать, что и немножечко о ней. «Видишь, какие красивые, красненькие», — смеется Фаби. «Как твои губы». На Монтергёй есть мерзкий магазин «Кодек», где все дороже, чем в Монопри, но он ближе, и певица часто бегает сюда. Иногда проходящие мимо Тьерри и Фаби кричат «Hey, star!», и певица уверенно оборачивается. Ну и самомненьица. Впрочем, она знает шуточки этой пары, подарившей ей свое фото, где, похоже, они на евреев-беженцев. Черно-белая фотография подписана «Нашей любимой гауляйтерше от старых хороших Мардехаима и Исмаэли». Они, как и певица, не прочь развить чернуху. Когда, слыша их «Эй, стар!», певица в хорошем настроении, то обычно показывает им язык, сжимает кулачок и в уме вопит: «Я еще буду стар, буду стоять на сцене перед тысячами и орать им, бросать вызовы. А они, и вы, парочка, тоже, будете вопить от восторга». Но все чаще этот внутренний монолог забивает другой голос. «Не буду. Никогда не буду стоять на сцене перед тысячной толпой и не буду вопить. Не узнают они крика моей души и сами никогда не закричат от восторга». Писатель за такие упаднические настроения обругал бы певицу. «Мы победим», — говорит он, вставая перед зеркалом со сжатыми кулаками. «Кто мы?» — думает певица. «Раз мы уже не вместе». Застекленный зеленый бар на Сен-Дени был забит людьми из Ле-Аллея. Фаби поцеловалась с приятелем в усах, и они пошли вниз. Для избранных место было внизу, в дискозале, где днем никого не было и где одиноко вертелся шар из зеркалец. Усатый приятель быстро принес ведерко с бутылью белого и три бокала. Подружки перемигнулись и подняли бокалы. «Чин-чин!» «Нет-нет, Маша, каждый день кто-то опаздывает. Хозяйка делает мне выговоры. Тем более вы уже возбуждены. Мне совсем не хочется быть надсмотрщиком, но я ничего не могу сделать. Отдохните сегодня уж». Машка стояла у польского бара, слегка за углом, почти на ступеньке, ведущей вниз к туалетам. Артисты недружно пели в низинке кипучую. «Какое это убожество все-таки? Какая-то динозавровая эра», — подумала она, глядя на их группу «Табло де Фамиль». Спорить с Вячеславом ей было лень. Вчерашние 400 франков Фонтуана покрывали сегодняшнюю неработу. Из-под лампы ее позвала Мишель и передала 120 франков. За две бутылки шампанского, открытые Антуаном. Певица взяла деньги, улыбаясь кассирше с большущими грудями. Идти домой ей не хотелось. Она уже настроилась на кабацкий вечер, поэтому она пошла на балкон. Людей было немного, и Вячеслав не скоро прибежит. «Открываем, дети, открываем!» Она села за маленький столик под тусклый свет ламп в колпачках-луковках и достала листы дневника. «Я рассказала Фаби о своей идее написать роман о русской манекенщице в Америке. С трагическим концом, слегка даже искусственным, означающим мой разрыв с Америкой. И она очень серьезно и с таким как бы наставлением, пальчик приподнят, сказала: «Но не от первого лица. Женщина не должна писать от первого лица. Она чокнутая. Откуда это? Такая свободная, независимая. И вдруг... А я же никогда даже не думала. Женщина, мужчина. Никогда. Видимо, потому что я никогда не чувствовала себя ущемленной, не имеющей прав. Благодаря своей внешности. Именно благодаря ей я всегда и устраивалась. Той же манекенщицей. А певицей? Если бы я была маленькой и кривенькой, я бы не пела так, уверенно, без оглядки. И стихи я никогда не писала. Жалостливые, жалующиеся, с недоеба. И с мужчинами я всегда себя чувствовала наравне. их-то, наверное, это бесило. Я никогда об этом даже не думала. Женщина не может, женщина не должна. Вот они не рассказывают на вечеринках в компании о своих постельных делах с подругой, но считают вполне нормальным использовать эти самые дела постельные в книгах. В очередном романе. Есть, правда, спасение. К моменту выхода книги у вас уже будет другая подруга. А подруга, значит, не может написать от своего имени, от своего «я». А если пишет, это называется женская проза, женская эротика. Как мне не хочется в этот гинекологический кабинет. Иногда я просто ненавижу себя за зависимость от этих вот листов. В этом есть какая-то ущемленность. Вынести свои менструальные простыни на публику. Потому что если не до конца, не все, не из кишок, это неинтересно. Почему французы так всегда с восторгом говорят о ком-то? Какая фантазия, какая выдумка! Писатель разве фокусник? Иллюзионист? В наше время писать какие-то выдуманные истории значит совершенно не чувствовать своего времени. По телевизору каждый день передают современный роман «История маленького Грегори». Это заменяет бесконечную телесерию. А она, в свою очередь, уже заменила роман. Поэтому роман сегодняшний должен быть вообще чем-то сверхреально жестоким. «Ну что, моя Маша, пишешь? Глаза себе уже испортила. Что ты не переоденешься-то?» Алёша Дмитриевич стоял над певицей уже несколько минут. Она видела его краем глаза. Почему-то совсем не бритый, осунувшийся старый цыган жутко кашлял. «Меня не пустили, Алёша». «Директор, еби его! Чего хотят, делают». «А, бардак и пивная лавочка. Тереска, мне чаю не забудь». Моя Маша сидит, бедная, в шляпе. Тереска снимала кушак юбки. Костюм ее был из индийской блестящей ткани. «Ох, я проспала. Полдня после вчерашнего. Вкусный был ням-ням. Тони, хороший, дал нам денежку. Да, Машка? Сейчас, Алёшка, сейчас я принесу тебе чаю». 15 лет я пью чай. Мне памятник чайная фабрика должна поставить». «Ну уж тогда всему Китаю». Алёшка проводил глазами возвышающуюся 1,75 м плюс каблуки Тереску и что-то пробурчал. Артистка погорелого театра. Он всегда что-то бурчал. Обо всех. С матом, с шуточками. Ну, не злобиво, скорее от старости. От старости же в голове его все смешалось. Отступление с Врангелем, Владивосток, Китай и отступление оттуда. В лодках среди горящей воды. На мне был такой красивый матросский костюмчик. Париж, и маленький Алёша делает тройное сальто, потому что петь он начал уже совсем взрослым, а вообще-то был танцором. Кафе «Шантан» и какая-то женщина, просившая научить ее пить водку. Рюмку подсолнечного масла надо перед этим выпить. Она лежала, конечно, без памяти, а я как огурчик свеженький. Похищение генерала Миллера и Плевицкая, якобы покончившая с собой, отгибал воображаемый лацкан, за которым хранилась ампула с ядом. Он считал себя русским, хотя говорили, что он югослав. «Моя Россия терпела, теперь вы терпите. Она-то поправилась?» Наверное, имея в виду, что войны-то нет там, как когда он ее покинул. Первый год еще Машка ходила с ним в раздевалку, ложу, и он учил ее старым песням, диктовал ей слова, наполовину придуманные самим. «Вот я когда поеду в Москву, а меня зовут, приходили тут советские, я им спою. Гимн у меня есть, про Россию». И он напевал что-то патриотическое, примитивное, но честное. «Чтоб родину не загубить, должны Россию мы любить и верой, правдой ей служить». И Машка представляла, как его бы там встречали в России, как он бы пристыдил их, не хотящих любить Россию. На балконе было столпотворение. Певец балалаечного оркестра Лёши Бляхова, болгарин Данила, отмечал свой день рождения. Это было принято и не только в связи с датами. Та же Тереска могла принести бутылку виски от скуки, чтобы как-то повеселить себя и остальных. Марчелка приносила бутылочки на дни рождения и именины своего сына, чьи фото всегда показывала. Самого сына нет. Польки из бара приносили бутылочки, и Зина Бандерша приносила бутылищи и подносы. Поднос с колбасой, поднос с ветчиной, поднос с тортом. На семейные праздники. Видимо, все считали кабак отчасти своим домом. Каждый вечер они были здесь. И если нормальные люди работали днем, а вечера отдавали семье и дому, то артисты днем спали до часу дня. «Машенька, иди височки немножко за мое здоровье выпить». Данила был всегда в хорошем настроении. Может, от того, что работал с другим оркестром и не проводил на балконе все вечера. Он носил парик, но это не сразу замечалось. Он как-то очень ловко на нем сидел, врос уже в него. Его жена, портниха, была довольно морщинистой женщиной, так что и Даниле было уже, видимо, за 50. Вообще, возраст артистов здесь невозможно было определить. Вот Зоя из оркестра Бляхова. Как странно, что Франция совершенно не повлияла на нее эстетически. Париж никак не отразился на ней своими бутиками. Она носила какие-то кошмарные юбчищи из двух кусков, с дурацкими бездарными кофточками и бусами из тати. Но она была совершенно уверена в своей неотразимости, привлекательности. Любила неожиданно обнажать бюст и показывать свои стоячие, после двух детей, груди. Или показывать свои ноги, якобы тоже неотразимые. Но в этот момент Машка и Тереска задирали свои юбки, и Янек тогда визжал: «Боже мой, бляди, какие ноги! Какие ноги!» Об их ногах, не о Зоиных. Машины хоть и были всегда в синяках. В темноте не было видно, а видна была длина и форма. Терескины тонкие тоже были что надо. Они обычно делали несколько па из канкана, и Зоя удалялась. Вообще же она любила поговорить в деталях об интимной жизни. При помощи жестов, изображающих всевозможные приемы. Сейчас, правда, ее интимная жизнь приостановилась. Она убежала от мужа. От бывшего студента университета имени Патриса Лумумбы. И теперь с двумя Лумумбами-детками она искала нового мужа. Сын ее старший тоже был здесь. И был он такой чернущий, что Машка, глядя на курящего уже 18 лет парня, думала, что тот, поглядывая иногда на свою маму, вздыхает. «Какая же ты дура, мама! И чего ты не черная?» Зоина белокожесть совершенно не коснулась его. Зоя красила волосы хной, 8 копеек пачка. Глаза же подкрашивала ярко-синим нижнее веко и ярко-рыжим верхнее. Она была веселая, простая баба, когда-то окончившая мединститут. Ну и работать бы ей в клинике. Впрочем, эмиграция позволяла всем что-то окончить, так как проверить было нельзя. Зоя дружила с Мусей и навещала ее, расхищая потихоньку Мусину библиотеку. Мусенька же была немного ку-ку, забывалась часто. «Мы связаны одним кольцом» — слова из какого-то старого романса, который Алёшка-хулиган, конечно же, переделывал и говорил про Мусю с Мишей. «Мы спаяны стальным кольцом». Они действительно были неразлучны, хоть и ругались все время. Когда-то любовники, они вместе работали в кабаре Бейрута. Это были самые счастливые воспоминания Муси. «Машенька, какая там была жизнь? Как к нам относились? Невероятно! Как к настоящим звездам! Какие люди! Какие почести! Я там очень блистала!» И Муся приносила фотографии себя на фоне какого-то шатра, где давали представление, на фоне клеток с тиграми. «Да, там были эти кошмарные тигры, и львы, и слоны». И Алёша, конечно, добавлял: «И Муся с Мишей». О бейруте все говорили, что до войны это был второй Париж. И теперь бейрутцы приходили сюда, в настоящем Париже, Антуан с друзьями, и вспоминали о парижском Бейруте. «Мусенька, ты же мне льда не положила». Миша уже устроил свою ногу на стол. «Ты как беспомощный ребенок». Незло говорит Муся и берет бокал Миши с виски, но мини-шеф кричит: «Муся!» Пьют все, кроме Владика. Он свои порции отдает. Иногда певицы. «На!» — протягивает ей бокал с предложенным клиентом шампанским. Ай да тройка! Снег пушистый, ночь морозная кругом. Муся уже поет с мини-оркестром перед столиком, взмахивая на первой фразе тонкой аристократичной кистью руки. У Владика есть кличка. Алёша Дмитриевич, конечно, придумал. Владик Блядик. Тот не сердится. «За пизду жизнь отдам», — говорит он и трогает свой язык. У него, видимо, что-то не в порядке с желудком. Но, естественно, все относили болезнь его языка за счет любви Владика к пизде. «Ой, вкусная!» Он открывал для себя в Париже сексуальные свои таланты и возможности. «Да, там в Союзе все какие-то убогие, жмутся, не дают. Не знаю. Я никогда там так не ебался. Может, не попадались?» «Вот уж ты-то наверняка ебалась в пух и прах. Но мы разного поколения. Вы уже в рот все ебали, можно, нельзя. А мы какие-то зачумленные еще были». Владик — блокадный ребенок, воспитанный в детском доме, совращенный там кем-то из уголовных. Это он рассказывал певице. «Ты напиши, я много чего могу рассказать. Там всех ебли в жопу». Для него «иметь» и значило «быть». «Я не могу спокойно на еду смотреть. Ну и что, может, я и жаден, до еды, денег. Но у меня ничего не было все мое детство. И мои родственники, когда я из детдома к ним пришел, меня нахуй выгнали. И я до 15 лет жил в голоде». Машка же была из тех, о ком Ку-клукс-клан писал. Это от того, что в Москве кусок даром поколению ейному давался. Владик всегда очень старался угодить главному шефу оркестра Полю. «Шеф, вон там за 18-м столиком просили очи черные. С деньгами». Он, видимо, неплохо зарабатывал на чаевых. Но не только на них. «Да мне деньги предлагали за тебя. Спрашивали о тебе. Но я им сразу говорил, 10 000 выложите, тогда поговорим». «Не могли бы». «А вы бы какой процент взяли? Или вам вообще отдельно собирались платить?» Машка серьезно не относилась к таким предложениям, но ей было интересно. «Да я не могу все-таки. А хуй их знает, кто они такие? Шейхи они или жулики? Может, садисты?» Я им так потом и говорил. «Она моя коллега по работе. У вас с ней чего-нибудь не выйдет, а мне с ней каждый вечер работать. Ну их в жопу. Пусть сами ищут». «А нелегко, видно. Столько у них денег, и то вот просят. Боятся, конечно, с незнакомыми. Ну и интересно это им. Экзотика. Хули брать просто блять? Когда есть охуительная тёлка, русская, красивая, с характером, певица. Глотка какая. Ой, я смотрел этот фильм, как его, про горло что-то в названии. Deep Throat. Где же вы его видели? Ему уже лет 15». Машка, конечно же, смотрела этот шедевр порнухи в Голливуде в 77-м году. По ком ты слезы проливаешь?» — пела уже Лана. «Дети, дети, потише. Вы тут разошлись. Все-таки клиенты же». Вячеслав шел, приглядываясь в темноте. «Владик, вас к телефону». Данила, спорящий о Болгарии или Польше, разумеется, со Сденеком протянул Вячеславу бокал с виски, но тот отказался. «Я водочки там у себя выпью. За твое здоровье. Только не очень громко. Машенька, ваш голос такой зычный, ну прямо... Ох, как мне не хочется быть надсмотрщиком, боже мой!» Уходит он своей пингвиньей походкой. «Папочка!» — смеется Леша Бляхов, тоже пока сидящий на балконе. Лексикон урожденных русских, проживающих в Париже всю жизнь, был насыщен уменьшительно ласкательными. «Милый и душка», «водочка и винишка». Даже такую жуткую вещь, как язву желудка, называли «язвочкой». Лёша Бляхов был здесь, пожалуй, единственным Машкиным другом. Это он, милый Лёша, принёс ей кота. У самого Лёши дома был зоопарк. 5 котов, кошек, несколько собак. Он был президентом общества домашних птиц. Куры, павлины, утки и гуси, перепела и чёрт-те кто ещё — жили с ним в пригороде Парижа. Он дольше всех работал в Разине. Открывал, можно сказать, его с хозяйкой. До Разина этот ресторан назывался «Драдор». Но однажды вечерком хозяин «Золотой шторы» был найден в мусорном баке. Мертвым, разумеется. Хозяйка Разина называла ресторан своим ребенком. Незаконным, может быть. Вот с кого надо брать пример. Это, я понимаю, деловая женщина. Всех объебала, говорил Владик. Помимо Разина, у хозяйки был еще русский ресторан, кстати, описанный Ремарком. Плюс знаменитое кабаре, плюс несколько бардаков на Пегале. И все это она отсудила у родственников скоропостижно скончавшегося мужа. А она мне сама рассказывала. Мусенька, он упал прямо передо мной, рухнул. И Муся показывала, как рухнул супруг хозяйки, взмахнув руками. Рухнул он, якобы надорвавшись, пытаясь сдвинуть автомобиль, застрявший на дороге. «Сахару в бензобак кто-то подложил», — смеялись некоторые. «Что за дураком надо быть, чтобы пытаться машину сдвинуть?» — говорили другие. Или «А она ему не помогала двигать? Может, она помогала тому, чтобы автомобиль застрял?» Всевозможные ходили версии, но нельзя отрицать возможности того, что это действительно был несчастный случай. И хозяйка вовсе не хотела избавиться от своего супруга. Может, она любила его, взявшего ее польскую беженку из кардебалета, обувшего, одевшего и вытащившего из грязи. Эту женщину можно было бы назвать верхом самоконтроля. Машка ее сравнивала с первоклассными советскими бледями, любовницами подпольных грузинских миллионеров. Ой, у них все было отработано, у этих женщин. Каждый нерв лица под контролем. С ними никогда не могло произойти чего-то случайного. Они никогда не показывали своего настроения. Они сидели в отработанных годами позах, отвечали поставленными голосами, голоса никогда не повышая. Они точно знали, когда молчать, а когда ответить. Они ни на секунду не заставляли себя ждать и вовремя вставали из-за стола, из постели. Выходили из туалета через ровно положенное на напудривание носа время. Они никогда не напивались или не пили вообще. Они не курили, раздражая дымом мужчину, которому врач запретил курить. Они делали все как надо. С ними было очень неудобно. Таким, как Машка. Но Маша тоже была не дура, раз все это о хозяйке знала. Курилка, она поэтому никогда не напрашивалась к ней за стол, зная, что не выдержит часа без сигареты, закурит и будет раздражать. За столом с хозяйкой сидела Тереза. Вот уже 15 лет она пила с ней чай. «Терезка!» — обычно кричал кто-то из официантов, заглядывая на балкон. «Хозяйка спрашивает!» И Терезка, застегивая кушак, убирая книгу или журнал, бормоча «Курва! Боже мой!» шла пить чай и беседовать. В последнее время хозяйка приглашала Зою, видимо, принимая участие в поиске мужа для той. «Мы открывали где-то рестораны, придумали какой-то аппарат, носили с голоду газетные рекламы и своих жен давали на прокат». Дмитриевич стоял на эстраде перед стойкой микрофона, рвал струны своими коричневыми костяными пальцами, а Машка глядела на него из-за шторы балкона. Он тоже посматривал в ее сторону. Это она попросила его спеть эмигрантскую песню, так когда-то завораживающую в Ленинграде. Ну и вот знала она уже тех, кто открывал где-то в Бруклине рестораны, и тех, кто аппарат придумывал в Лос-Анджелесе, и тех, кто писал в пошлые эмигрантские газеты, а жены сами отдавались. Сердце истомилось, истосковалось. Душа в Россию ищет ров. Как хороши, как свежи были прозы моей страной мне брошенные в гроб.